Но раз можно забрать сам объект, пробормотал Денис. Вилунд может это сделать, подал голос Олег, но требуется его переоснащение, и пока я не имею данных, чтобы рассчитать курс Вилунда к станции. Ну, вот для этого туда Каусаку и отправляется, заметил Денис. А ты, Олег, пока будешь думать над тем, как замаскировать изъятие объекта. Если есть реактор, значит, он может взорваться, заметил Рэйви. Завтра Шень прилетит, еще подкинет сценариев. К тому же, если Шеврон этот объект не светит, заметил Буч, то и искать официально его не смогут. Это я на тот случай, если все же не удастся замаскировать. Корпораты скорее подумают на тибридцев. Хинадзины такие операции не проворачивают. Да, они бы просто и без затей пригнали флот, кивнул Денис. Пробили бы дыру и забрали, что надо, и получили бы лишь обломки, заметила Кисара. Сканер заминирован, и вряд ли шевроновцы убрали заряды, скорее, они еще добавили. То есть еще и операцию проникновения надо планировать, шикарно, вздохнул Денис. А вот это и можно сделать прикрытием, задумчиво произнесла Рэйви. Засветить корабль, имитировать попытку захвата. Че они там, под контрабасов косит, вот, типа, конкуренты решили пощупать. А вот это неплохая идея, заговорил Буч. Сделать другие обводы фальшпанелями, и корпораты могут искать корабль до посинения. А потом сбиваем маяки, заводим Вилунд. Только кто-то должен предварительно проникнуть на станцию, хмуро добавил Денис. ПФ, у нас тут таких деятелей, хоть отстреливай, насмешливо заметил Рэйви. Нужно будет только нужное оборудование докупить и запастись терпением, пока к этой станции пробираешься. Буч, помнишь, как мы за контрабасами в Руанде бегали? Ну, это не тот опыт, который я бы хотел повторить, поморщился Буч. Провести пару суток в скафандре, то еще удовольствие. 2 сентября 4049 Г, ПЗВ, система Эко, планета Гунтай. Корабли появились в системе Эко пока еще не из врат. Врата только еще доставили, да-да, из системы клана Ямари. Три черных корабля, формой вытянутые ромбы. На корпусах кораблей красовались алые звезды, корабельные знаки Русского Союза. Такие корабли были уже знакомы операторам системы обороны. Буквально недавно именно такие корабли охраняли систему, пока флот клана находился в походе. К тому же у диспетчеров имелись четкие указания насчет этих кораблей. АВО оценила Виллисова обстановку в системе. Планета уже не была такой беззащитной. На орбитах висели станции планетарной обороны, причем их было в избытке. Такую систему не вдруг проломишь даже полноценным флотом вторжения. В смысле, когда это флот государства. Прибывшие корабли направили теперь не на поверхность, а к станции. Кусаби озаботился не только боевыми объектами, то есть про себя клан Унарё не забыл. До всей этой движухи Денис летал договариваться о кредитах. Выдавать такие деньги, какие он запросил, просто так никто не будет. И неважно, кто поручитель и какой у тебя авторитет. Суммы слишком серьезные, и кроме процентов при возврате этих средств, нужно предложить что-то еще, интересное кредитору. Денис нашел такое предложение. Станция Эйрин. Русский Союз собирается прибрать ее к рукам. Как это сделать? Флот вторжения в систему не привести, в смысле так внезапно, чтобы никто не успел среагировать. Да и вообще, прямой захват чреват тем, что тот же Тибрид наплюет на договор и пришлет флот. Шин в ответ пришлет флот. Не останутся в стороне и остальные. И вместо станции в выгодной точке получится лишь еще одно огромное кладбище кораблей. Это кроме того, что флот Русского Союза могут остановить еще на стадии старта. Начинать полномасштабную войну еще никто не готов. Значит, надо работать более тонко. Например, замаскироваться под предприимчивых наемников, которые, сделав себе прикрытие в виде шиновского клана, решили отжать бизнес на станции. Конкретно, прибрать одно из кладбищ кораблей. Практически идеальное прикрытие, к тому же всем понятное. То есть, даже если и раскопают, что это русские делают, то никто не подумает на государство, потому что там будут действовать отдельные, частные лица. А если покопать, то шиновский клан, который возглавляет бывший наемник с земли, на втором слое, корпорация Камкаст, на третьем же слое, все же русские, но тоже, как корпорация, личное обогащение, вот что будет показываться желающим узнать подноготную этой истории. Итак, что же конкретно предложил Денис? Он предложил вернуть не только деньги, а корабли, и не просто корабли, а такие, которые уже на станции окажутся, и прибудут туда, типа как металлолом. Фирма Алустин Кориус уже успела засветиться на таких операциях. Они куда-то летали и возвращались с разбитыми кораблями. Вот именно под это Денису были выданы деньги. Что на станции Ирин окажутся незасвеченные, неучтенные корабли, которые будут проданы, переданы неким частным лицам, а также корпорации Камкаст, фамилии Протицеев и фамилии Рабулиев. Денис же обещал, что Рабулии смогут обрести свою выгоду. Вот, обещание исполнялось. А теперь Ольга Николаевна Вилисова прибыла за тем, чтобы согласовать следующий этап плана. Именно согласовать. Русские оценили, что у Унарё имеется свой аналитический отдел. Вилисова везла с собой необходимые данные. Кроме этого, в таких делах крайне существенна роль личности. Понятия предусматривают личную встречу главных лиц перед серьезными совместными действиями. Денис свою паранойю прям балует, хмыкнула Вилисова, оценивая насыщенность боевыми станциями. Характер созданной системы видно по мелочам. Например, бот Вилисовой посадили теперь не у замка, а на специальной площадке. До флайера Ольга Николаевна шла по коридору, составленному бойцами почетного караула. Кстати, это был именно флайер, гражданская хоть и бронированная машина. А бойцы показались Вилисовой совсем не парадными, а самыми, что ни на есть, боевыми единицами. Подросли, хмыкнула женщина, оказавшись в удобном кожаном салоне. По сути, сейчас отрабатывался сценарий приема почетного гостя. Если у клана Унарё теперь есть на это время, значит, дела идут неплохо. Впрочем, Ольга Николаевна точно знала, что дела у Дениса весьма хороши. А еще Кусаби вполне мог потренировать своих людей на прибытии человека, который может по-дружески указать на ошибки. Вот, например, кто-то все же должен встречать на посадочной площадке. Хотя, Денис мог намеренно никого не послать, во знаменование именно дружеских отношений. В замке Ольгу Николаевну Денис встретил лично, а кроме него это делал Рюриков. Интересный ход, Вилисова бы не удивилась, если бы это был кто-то из хинадзинов. Но Владимир, Денис, с теплом произнесла Вилисова. Ольга Николаевна, улыбнулся Кусаби. Полагаю, представлять вас друг другу не надо, отчего же, оценивающе посмотрела на Рюрикова женщина. Мне очень интересно, какой сейчас статус у Владимира Александровича. Фурихита, откликнулся Денис. Вам знаком этот термин, Ольга Николаевна, Вилисова хмыкнула, и теперь посмотрел на Кусаби. Что же, идемте, Денис, Владимир, сощурилась женщина. Мне весьма интересно, что же у вас произошло, что вы пошли таким путем. Глава 5. Есть такая штука. Иллири называют его путь. Для нас это размытое понятие, но Иллири в этом чрезвычайно точны. Суть в том, что если человек следует своим путем, то он чувствует себя превосходно. Его не сломит трудности, лишения и угроза смерти. Именно потому, что человек, Иллири, чувствует себя хорошо. Фокус в том, что нужно нащупать этот путь. И дело тут не в духовных практиках. Ни один хренов проповедник не поставит тебе цель. Более того, если ты ищешь того, кто даст тебе цель и путь, значит, ты максимально далек от их обретения. Цель должна пугать. Путь до нее должен страшить. Это должно быть трудно, муторно, опасно и глупо. Борьба с ветряными мельницами – это самое оно. А еще это начинается банально. Не будет громких подвигов. Например, пойти учиться. Не ходить развлекаться, а тренировать свое тело, мозг. Не согласиться подделать отчет. Разные пути нас приводят на путь. И самый тяжелый – это не первый шаг, а второй. Потому что он уже осознанный. Но когда человек ощутил свой путь, почувствовал преимущества, которые ему при этом даются, сбить его с пути невозможно. Сравнение не совсем корректное, но это, как у наркомана, человек натурально подсаживается на ощущение правильности течения своей жизни, на чувство гордости, а не гордыни, за себя, за свои поступки. И в конечном итоге, парадокс, но идя на самоограничение, начинаешь ощущать себя свободным. С этим не сравнится ничто. Богатство, власть, все это кажется фикцией, когда ты можешь в любой момент любому человеку посмотреть в глаза. Когда тебя пытаются поймать на чем-то низком, ты ощущаешь свое превосходство. Именно превосходство, а не исключительность. Ты просто знаешь, что тот, кто ищет недостатки в тебе, исходит из своих, пытается опустить тебя на свой уровень, а это невозможно. Ты получаешь право говорить, ибо тебя невозможно заткнуть. Потому что ты не боишься смерти. Смерти, как итога твоей жизни. Ты в любой момент готов подвести черту и знаешь, что готов поставить свою жизнь на весы, потому что результат суда тебе известен. И вот я пришел к тому, что возглавлю целую организацию, где людям показывают, Что такое путь? Цель привела меня прямо туда и к тому, чего я желал. Привела совсем неочевидным путем, но четко к тому, что мне нужно, чтобы следовать дальше. Какие еще нужны доказательства? Владимир Рюриков. 28 августа 4049 г. Гунтай. 2 сентября 4049 г. ПЗВ. Система АКА. Планета Гунтай. Замок Унарё. Кабинет главы клана. Ранний вечер. Ольга Николаевна Велесова с интересом смотрела на двух мужчин, которые сидели напротив. Одна из служанок дома главы поставила на стол чайный столик, молча поклонилась. «Денис, я не пытаюсь как-то оценить это решение», – произнесла Велесова, когда девушка вышла. «Более того, нам будет так даже удобнее. Расставим сразу точки», – заговорил Владимир Рюриков. «Я благодарен Русскому Союзу и лично вам, Ольга Николаевна, но нас будут связывать взаимовыгодные отношения». Ольга Николаевна слегка сощурилась. «Вопрос», – произнесла женщина. «Я знаю, что такое статус Фурихита, но все же поясните». Вдруг я какие-то нюансы упускаю. Для кланов Шин это будет означать, что люди внутри клана, ответил Денис, посчитали, что глава еще не настолько опытен, чтобы самому рулить. То есть это примут так, что на самом деле все это время руководил Владимир Александрович и теперь он, не имея прав занимать должность главы, сделал клану статус Фурихита, чтобы все же самому командовать. Ольга Николаевна хмыкнула и потянулась за пиалой с чаем. Чисто из интереса, спросила женщина, взяв пиалу. «Это вы для чего-то сделали? Опять какая-то провокация?» Велесова отхлебнула из чашки. «Да, черт возьми, Денис!» Пробурчала она. «Ты специально лучший чай выискиваешь?» «О, конечно!» Усмехнулся Кусаби. «Надо же использовать все возможности. И, разумеется, я распоряжусь, чтобы с вами отправили этот сорт. В составе нашего клана теперь есть умельцы, которые выращивают чай для императорского набора. Ну...» «Понятно», – сощурилась Велесова. «И что вы хотите от меня с такими заходами?» «Когда клан получит статус Китсу», – заговорил уже Рюриков, – «то да, кто-то неизбежно захочет на этом сыграть. Одно дело, когда в статусе Фурихита клан Хитоши, и совсем другое, когда Китсу. Для хинадзинов это будет еще означать, что, возможно, клан находится под внешним управлением другого клана», – добавил Денис. «В общем, тут много будет вариантов». «Ага, я поняла», усмехнулась Велесова. «Вы опять завесу ставите. Дезинформация – первое правило нашего главы», хмыкнул Рюриков. «Никто не должен точно знать, что происходит внутри клана и вообще. А на самом деле?» – с интересом спросила Велесова. «На самом деле, Ольга Николаевна», – ответил Денис. «Первое, мне нужна свобода действий. Второе, это касается вас, в смысле, Земной Федерации». «Так, уже без улыбки серьезно», произнесла женщина. «Император должен понимать, куда нацелен клан Тинной», ответил Денис. «Без этого нам не получить одобрение на статус Китсу. Мы не можем предъявить промышленную развитость, соответственно, и военную мощь. Мы можем, конечно, выставить потенциал, но этого может быть недостаточно. А меня не устраивают неопределенности. На этом нельзя построить план. Поэтому я попросил, чтобы от вас кто-то прилетел на Гунтай». «Ага, вот оно что», – Велесова откинулась на спинку кресла. «Ты хочешь показать, что мы и клан Тинной договорились?» «Ну, это уже было показано», – заметил Рюриков. «И кто должен был это увидеть, это увидел». «Интриганы», – усмехнулась Велесова. «Теперь, Денис, мне понятно, почему именно Владимир. Кадры решают все», – откликнулся Кусаби. «Хаэм», – Ольга Николаевна на эту сентенцию оценивающе посмотрела на Дениса. «Так, если вы это мне сейчас говорите, значит, вы еще чего-то запланировали? Ну, не секрет, что в будущей большой войне вы вряд ли будете на стороне Тибрита», – произнес Кусаби. «Но и на сторону Шин вставать сейчас мы не будем», – сухо ответила Велесова. «Разумеется», – кивнул Денис. «И мы не хотим, чтобы Тибрит прислал к вам экспедиционный флот. Вы нам дороги, и не только, как выгодные партнеры. А как кто?» – заинтересованно спросила Велесова. «Если бы прилетели не вы, Ольга Николаевна», – произнес Денис, – «я бы сказал сейчас, что клану Тинной нужны люди, с земли, с Гонконга, Ранапра». Ольга Николаевна заговорила не сразу. Она поставила пиалу с чаем на стол, провела пальцем по краю пиалы. «Ты хочешь сказать, что проверял, насколько мы готовы взаимодействовать?» – холодно спросила Велесова. «Вряд ли вы не просчитывали варианты», – спокойно ответил Денис. «И раз прилетели именно вы, Ольга Николаевна», значит, Схема с нами признана серьезной, Велесова хмыкнула. Скажем так, удобной, ответила женщина, и открывающей, впоследствии, интересные перспективы. Клан Унарё, Тинэй, показал себя ответственным и успешным партнером, и если бы в распоряжении было, хотя бы лет 100, подхватил Денис, то мы могли бы не спеша, плавно, помочь вам создать земную федерацию, сначала, как часть Тибрита, а потом, как отдельную территорию, и клан Тинэй смог бы извлечь из этого свою выгоду. Проблема в том, что все начнется раньше, и когда Шин с Тибритом начнут считать ресурсы, то вам поставят ультиматум, и вы, понимая это, добавил Рюриков, сейчас ищите не только партнеров, но и территории для эвакуации, поэтому вы направили моих людей сюда, проверить эту возможность, чтобы ваши люди на новом месте не стали рабами. Велесова несколько мгновений смотрела на мужчин, я все еще говорю только с вами или с кем-то еще. Спокойно спросила женщина. «Ни в коем случае, Ольга Николаевна», — ответил Денис. «Не хочу хвалить себя и клан, но из кланов Шин только мы способны на то, чтобы ваши люди были именно вписаны в клан. Так сложилась ситуация, и привлечение другого клана неизбежно разрушит эту хрупкую атмосферу. Что же, тогда давайте поговорим», — Велесова устроилась поудобнее. «Зная тебя, Денис, да и этого террориста, вы бы не стали просто трепаться. Система Кяйчу. Планета Камаки, владение клана Хява. Каяха Рагюта отлично понимал, почему его и людей, отобранных для обучения, отправили на боевом корабле. Это статус. Ну и понты, конечно, не без этого. Каяха Рагюта послали не просто учиться. Он, фактически, является старшим членом клана пока еще Унарё, на Камаки. Кусаби или этот Рюриков, не понять, кто там главный, пока не понять, сделали все так, как и обещалось. Все проблемы свалятся именно на него, старшего члена клана, и при этом непонятно, кто из учеников является контролем, просто и эффективно. Почему же он согласился быть мишенью? Все предельно просто. У этих двоих имеется задумка. Задумка на что-то очень высокое и большое, масштабное. И это не клан Китсу, что тут высокого. Не зря же ему показали Хайфарарока, прибывшего на Гунтай. Кстати, Гюта оценил этот ход, ему ничего не объясняли. Если не тупой, поймешь. Ну, а если тупой, то никуда бы его не отправили, посадили бы под наблюдение Йона Насензе, столичная планета клана Каяхара. Хотя нет, в этом случае, показательно бы судили и казнили. Как там, все и все должны приносить пользу. Так вот, глава Хайфара прилетел явно не просто поговорить. В Хиддесе заключать, это практически наверняка. И в Хиддесе заключат все, кто будет интересен Кусаби. Ну и все, статус Китсу практически получен. А если вспомнить, что тут сага каким-то боком, то и вообще, 27 человек, именно столько прилетело вместе с Гюта. Часть из них уже студенты, оказывается, и они будут не поступать, а продолжать обучение. Но большей части предстоит сдать экзамены и поступить на различные факультеты и подготовительные курсы, в основном на эксплуатацию. Сейчас нужны военные. И вот еще один штрих. Зачем столько военных? Ну, это уже Юмика говорила напрямую. Будет создаваться флот. Но где этот флот будет действовать? Опять же, речь про Кусаби. Просто так, для массы, он флот наращивать не будет. Господин, негромко произнес Каяхарадой, когда они оказали в челноке. И каковы будут наши дальнейшие действия? Гюта осмотрелся. Вокруг него сидели все свои. Адай был штурманом на флагмане Дзёхафу. Каяхара Юка, бывший капитан корвета Йоды, Рюи Кикой, командовал ганшипом Игоре. Каяхара Димасу, с Йосау. Именно он доставил на Сёнзе известие о поражении флота. Кёсаю Диу, ганшипарой. Лицо Кайора Су двухцветное, левая сторона более бледная. Он командовал ганшипом Иосина, уничтоженным в сражении, и получил пустотный ожог. Кстати, только благодаря тому, что у Унарё оказалось в наличии столько ботов, удалось спасти даже вот таких, как Су, с ожогом на полтела. Впрочем, качество мед обслуживания в клане Унарё Гюта проверил лично, и сейчас на рефлексе потер руку. «Если ты это спрашиваешь, Адай», — ответил Гюта, — «значит, ты думаешь, что у меня есть планы, которые не сходятся с моими обещаниями?» Бывший наследник окинул прищуренным взором бывших же капитанов. «Нас победили», — твердо произнес Гюта, — «в открытом бою, не в постелях перебили, не в спину». Да, это был первый откровенный разговор, с момента, когда они оказались в плену. Беседовать на такие темы там, где содержание разговора моментально станет известно безопасникам, слегка глупо. «Я снова ваш командир», — продолжил Каяхара, но ключевое тут слово снова. Наш клан заключит Хиддаси. С кем, говорить надо. То есть мы теперь будем служить Унарё? Глухо спросил Рюикикой. Во-первых, не Унарё, а Тинной, спокойно произнес Гюта. Скоро Унарё сменит имя. Напомним, клан может изменить имя при повышении статуса, или ему сменит название при поражении. На лицах мужчин отразилось понимание информации. А еще для хинадзинов это было вполне себе нормальным объяснением, почему они, проигравшие, будут служить победителю. Клан Унарё получит статус Китсу, то есть они реально сильны и победили не случайно. Старое имя не хотят, пробормотал Кайора Су. И если вы подумали, что я просто захотел прислониться к победителям, хмуро произнес Гюта, то вы заблуждаетесь. Теперь слушающие его офицеры сделались внимательными. Только глупец, сделав ошибку, спокойно, но слегка наставительно произнес Гюта, повторяет свои действия. Очевидно, что предыдущие решения привели к поражению. Значит, нужно действовать по-другому. И нам предоставили эту возможность. Так что, Адай, вы будете учиться. И будете это делать так хорошо, чтобы я не сомневался, садя вас в капитанское кресло. Нас на самом деле будут ставить на корабли, уточнил Каяхара Димасу. 10 задумчиво заметил Кайора Су. И вряд ли у них нет капитанов на свои корабли. Все верно, Су, ответил Гюта и посмотрел на Адая. Адай, ты, наконец-то, станешь капитаном. И будьте уверены, мы не будем в системе висеть. Нас будут применять, много и постоянно. Но, вы должны всегда держать в голове любое проявление нелояльности. И я лично убью того, кто это сделает. Не будет никакого суда. За вас давал слово я. Если кто-то нарушит мои планы, Гюта обвел холодным взглядом мужчин. При искушении вы должны помнить, что вам никто не сделает лучшего предложения, добавил мужчина. И это я не говорю про честь. Это вообще не обсуждается. Я надеюсь, что вы будете умны. А это обучение, в том числе, и проверка. За нами будут наблюдать? Спросил Рюикикой. А ты бы не стал? Спокойно заметил Кайора Су. И потер белую сторону лица. Интересно, какие это будут корабли? Заговорил Каяхара Димасу. Судя по тем, с которыми мы сошлись, Унарё не хотят летать на старых лоханках. Если на старых, то посылать нас учиться не было никакого смысла, Димасу, заметил Каяхара Гюта. Поэтому я и сказал, лучшего предложения вам никто не сделает. Да все понятно, командир, уверенно произнес Каяхара Адай. Надеюсь, Адай, веско произнес Гюта. Надеюсь, и откинулся на спинку кресла, показывая, что разговор завершен. Челнок слегка дрожал, проходя атмосферу. А вот что на Гунтее делали тибрицы, подумал Гюта, прикрыв глаза, причем, с плащами. И почему их показали ему? Система Ака, планета Гунтей, замок Унарё, кабинет главы клана. Денис вытащил голоэкран над коммом, произвел какие-то манипуляции и раздался высокочастотный писк. Проверка на подслушивающие системы, в том числе на установленные с наружной стороны стен. Если у вас паранойя, начало Велесова, то это не значит, что за вами не следят, добавил Денис с усмешкой. Ольга Николаевна, это лишь для моего спокойствия. Да я не против, усмехнулась женщина. Итак, по концепциям у нас Владимир Александрович, Денис убрал голоэкран и сделал жест в сторону Рюрикова, а тот заговорил не сразу. Он о чем думал, смотря в потолок. Тибрицы, люди практичные, заговорил Рюриков. В этом их сила, и как это всегда бывает, слабость. Это первый тезис. Сила – это и слабость. Ага, чую, лекция будет объемной, усмехнулась Велесова. Второй тезис, спокойно продолжил Владимир. Люди видят то, что им нравится, а то, что в их картину не вписываются, просто отбрасывают. На этом мы выиграли здесь, Тшин. Клан Каяхара и его покровители отказались считать клан Унарё серьезным противником. И даже имея данные, что силы у нас собраны немалые, считали, что мы слабее, поэтому не будем атаковать. Владимир сделал паузу, а Велесова в этот раз не стала комментировать. Просто слушала. Когда они увидели наш флот, продолжал Рюриков, Каяхара охотно пошли на прямое столкновение, считая, что смогут нас победить. Более того, Каяхара Гюта рассказал, что даже обрадовался тому, что весь флот Унарё оказался перед ним. Всего лишь один резон мог спасти флот Каяхара. Одна мысль, почему Унарё, которые слабее, все-таки вышли на прямое столкновение. Но сыграл первый тезис, Унарё не могут быть сильнее, потому что не могут быть. Не могут быть сильнее, умнее и изощреннее. Человек сам ставит себе такой блок и закрывает варианты действий. Тшин сейчас принято, как мы это назвали, феодальное мировоззрение, а в Тибрите – мировоззрение разбойника. Если можно что-то забрать, то почему не забрать? Ну, корректно это называют колониальным мировоззрением, чуть усмехнулась Вилисова. Я настаиваю на своем определении, Ольга Николаевна, сухо произнес Рюриков. В колониальном мировоззрении обязательно должен быть центр, метрополия, незыблемая структура, которая определяет правила игры. В Тибрите так было. До столкновения с Шин, тибритцы посчитали, что раз они потерпели поражение, а они считают, что так и было, потому что если не победили, то проиграли, то нужно взять преимущество противника на вооружение. Поэтому на земле нет генерал-губернатора, как и в других окраинных системах Тибрита. Большая война начнется со столкновений шиновских кланов и тибритских окраинных корпораций, которые и были созданы по примеру кланов. Это всем удобно, можно скрыть реальные боевые действия за ширмой чисто коммерческих интересов. Первый период большой войны будет сильно растянут по времени, и тлеть будет по окраинам до тех пор, пока в дело не втянутся большие кланы и большие корпорации, и мы подходим к практическим проблемам. «Владимир, давай я, наверное, сокращу теоретическую часть», – произнесла Вилисова. «У нас есть понимание всего этого, и мы собираемся именно на этом и играть. Невозможно изложить концепцию быстренько», – чуть усмехнулся Рюриков. «Что же, тогда я слушаю», – согласилась женщина. «На земле, в смысле, на всем этом образовании», – продолжил Владимир, это тоже начнется, но, раз вы на отдалении, то в это практически сразу вмешаются корпорации Тибрита, и Русский Союз вместе с Камкастом попросту вырежут. Сначала Юлии, Сципионы и Рамилии сообща наведут порядок, а потом разберутся между собой. И вы хотите в этом поучаствовать? Холодно спросила Вилисова. Разумеется, спокойно ответил Денис, это будет превосходная цель для императора. Если мы нацелимся на участие в переделе земной республики, а не внутрим переполезем, нам с легкостью присвоит не только Китсу, но и Тора. Не будет проблем с заключением контрактов, при покупках кораблей, снаряжения. И, в том числе, спокойно отнесутся к тому, что корабли Русского Союза будут регулярно бывать в системах клана, или даже базироваться. А если мы при этом перетащим население с земли, то за это и наградить могут, если бы не мешали Дзюнтаку, заметил Рюриков. Да, если бы не мешали они, согласился Денис. Вы же наверняка делали схемы, произнесла Вилисова. Может быть, вы их покажете, так мне будет проще воспринимать. Да, мы же все равно будет согласовывать Пейрин, произнес Денис. Так что, думаю, в бункере Олега будет лучше рассказывать. В художественных произведениях часто бывает так, что герой придумывает ошеломительную схему, выдает на гора необыкновенно гениальную идею, прямо-таки переворачивает представление о мире. В реальности же все обстоит иначе. Например, идея первыми захватить землю и сделать корпорацию «Земная Федерация». Хорошая идея, отличная. Но русские что, не думали об этом? Денис и Рюриков открыли Вилисовой глаза, а лисица, значит, не понимала, что для этого нужны ресурсы. Или аналитики есть только у клана Унарё. Или может у Дениса резко кольнуло патриотизмом, и он решил непременно освободить свою родину от иноземных захватчиков? Нет, все было скучно и банально. А вы, я смотрю, Денис, предпочитаете ставить очень высокие цели, с легкой иронией произнесла Вилисова, смотря на схему. Ну, я хочу иметь как можно больше шансов на выживание, ответил Денис. И путей для обеспечения этого, как всегда, ровно два. Стать незаметным или очень сильным. Первый меня не устраивает потому, что тогда невозможно накопить нужные мне ресурсы. На втором неизбежно придется делать так, чтобы меня нельзя было использовать в темную. Расчет на 40 лет, задумчиво произнесла Вилисова. Ну, к тому времени, ты уже не будешь столь юным. И что, вы рассчитываете, что большая война начнется позже этого срока? Как мы и обсуждали, заговорил Рюриков. Первая фаза начнется раньше. Максимум лет 5 корпорации Тибрита начнут экспансию. У Тибрита просто нет другого выхода. Им нужен фронтир, нужна война, где можно выпустить пар, причем внутренний. После этого Владимир сделал жест на схему. Нам предстоят десятилетия больших и малых конфликтов, продолжил мужчина. Причем именно с кланами Шин, Уатилли, Тирании и Итарии другая система построения отношений. Там государство сразу включится, а Тибрит не может сразу собрать все ресурсы в кулак. Нужен серьезный повод. И у хинадзинов такая же ситуация, хоть и по иной причине. В этой схеме есть момент, который я хочу прояснить, заметила Велесова. А именно, кто будет тем ловкачом, кто будет работать в Тибрите. И мы возвращаемся к статусу Фурихита, ответил Денис. Ольга Николаевна пристально посмотрела на парня. Хочешь, чтобы было сделано хорошо, ответил Кусаби. Сделай это сам. Теперь мой запрос, не кажется вам чрезмерным, Ольга Николаевна, скорее немного наглым, сощурилась Велесова. Председатель консилиума корпорации, то есть глава земной федерации. Знаешь, Денис, скажу откровенно, пока это выглядит лишь смелыми мечтами. У вас просто слишком мало данных, чтобы составить более-менее реальный план действий. Мне важно, чтобы вы понимали, к чему я собираюсь идти, спокойно ответил Кусаби. Для этого вы увидели эту схему. Вы и Триумвират, который руководит Русским Союзом и корпорацией Камкаст. Велесова не стала поправлять Дениса, что корпорацией Камкаст руководит не один человек. Формально-то один. Я не собираюсь прилететь и объявить себя господином, усмехнулся Денис. Но вы должны понимать мою конечную цель. Понимать, что я не буду делать сверхусилий ради лишь звезды героя. И конечная цель – это не председатель, это способ. И Кусаби сделал жест в сторону Владимира. Любое крупное объединение людей должно иметь в основании идею, продолжил Денис. И идея Русского Союза нам очень близка. Но вы уперлись в предел развития при существующих ресурсах. И мы неизбежно упремся в этот потолок. Чтобы устранить препятствия у вас и не допустить их у нас, мы предлагаем проект клана Тенны. Для Русского Союза это будет необходимый резерв, когда начнутся активные действия. Клан Тенны получит ресурсы для развития. Да, это пока, конечно, широкие мазки, но направление обозначено. Одна точка приложения сил – клан Тенны. Вторая – станция Эйрин. Третья – та корпорация, которую мне предстоит создать в Тибрите. На примере вашей корпорации Камкаст. Кстати, вот и пример, что русские тоже все прекрасно понимают и создали себе лицо в Тибрите. Но ресурсов на что-то большее не хватило. Один интимный вопрос, произнесла Велесова. Оборудование, которое вы применяете здесь. Женщина обвела жестом зал. Насколько он надежно, если вы понимаете, о чем я, добавила Велесова. Для текущего уровня его хватает, ответил Денис. А надежно оно полностью. Но мы работаем над увеличением мощности вычислительных массивов. Сидящий в темноте операторской кабинки Олег Шелихов на это хмыкнул. Система Киайчу. Планета Камаки. Первая техническая академия. Кабинет Хиавакана. Хиавакан смотрел на сидящего напротив него Каяха Рагюта. Разумеется, декан знал, кто это такой. Более того, краткую биографию сам же гости предоставил, в которой были также описаны и недавние события в судьбе Каяха Рагюта. Гость уже решил все вопросы, связанные с обучением на полугодичных курсах своих людей. Более того, была уже произведена оплата, как за тех, кто на курсах будет учиться, так и за остальных членов клана Унарё, которые прибыли на обучение, или продолжают его. «Поговорить именно с вами, Хиава-сан», — произнес Гюта после приветствия. «Меня попросил Кусаби сама. Я внимательно вас слушаю, Каяхара-сан», — откликнулся декан. «Первое, Кусаби сама просил передать, что, к сожалению, его обучение в вашей академии никак не может быть продолжено», произнес Гюта. «Обстоятельства вынуждают Кусаби сама полностью посвятить себя клану. Это печальная новость», вздохнул Хева. «Кусаби-сан был практически образцовым студентом, но жизнь имеет свои планы». «Да, это так», Каяхара слегка улыбнулся, причем иронично, видимо, вспомнив свое участие в судьбе Кусаби. «И второй пункт, который я должен с вами обсудить, касается планов другого человека. Юмика сама просила меня передать вам вот это». Каяхара положил на стол квадратик чипа в пластиковой упаковке. «И сообщить, что ожидает вашего ответа в течение суток», добавил Гюта. «Она находится сейчас здесь, в системе, на корабле, который доставил нас сюда». «Благодарю вас, Каяхара-сан», ответил декан. «И третий вопрос, Хиава-сан», произнес Гюта. «Я хотел бы обсудить вопрос о направлении на обучение других членов нашего клана. Такие вопросы решаются в учебной части, Каяхара-сан», заметил Хева. «Речь идет о массовом обучении», произнес Гюта. «Около 500 человек. Причем, если решение клана Хева будет положительным, то это только первая волна, то есть клан Унарё хотел бы обсудить коллективный договор, в том числе возможность обучения наших людей на месте». Хиавакан не стал ломать комедию и отправлять Каяхара к ректору. Кусаби знал, к кому надо отправлять с такими вопросами. «Что же, этот вопрос серьезный, Каяхара-сан», — произнес декан. Ответ, разумеется, потребует времени. Конечно, слегка склонил голову Каяхара. Это все, что я хотел обсудить, Хиава-сан. После ухода Каяхара, Хиава-кан некоторое время сидел и смотрел на оставленный гостем чип. Собственно, смотреть сообщение на чипе ему было не сильно и нужно. Юмика наверняка хотела прояснить, что происходит, и почему ей приходит сообщение из личного стола. Девочка уже поднаторела и поэтому делала это вот так, неявно. И Кусаби тоже выяснял обстановку. Заход с запросом на коллективный договор, да еще и с обучением на территории клана Унарё, это как раз про это. Очевидно, что Кусаби и Юмика отлично сработались и действуют сообща. Ну, другое трудно ожидать, когда Юмика назначили на столь щепетильную и знаковую должность в клане. По идее, Хиава-кан сейчас должен отреагировать, как член большого клана. То есть, если говорить прямо, послать подальше клан Хитоши с такими заходами. Но Кусаби опять же знал, к кому обращаться. Формально, Хиава-кан лишь декан, и может взаимодействовать со студентами, пусть и по факту бывшими. Подавшись вперед, декан взял чип. Он был запаян в пластик, обычная предосторожность. Сломав упаковку, мужчина вытащил черный квадратик чипа и снова задумался. Хиава-кан принадлежал к той группировке в клане, которая относилась к взаимодействию с кланом Дзюнтаку с изрядной долей опаски. Это спецслужбы. В отличие от группировки военных, которые, в конце концов, протащили союз, пусть и никак документально не оформленный, есть еще третья группировка, ветка Хиава-Цунори, ученые. Но эти демонстративно отстранились от участия в таких делах. Эта ветка почти целиком базировалась на Камаке. Парадокс в том, что Юмика принадлежала к группировке военных, по отцу. Но в то же время, с ее происхождением, она была в стороне. Точнее, она находилась просто среди рядовых членов клана. Почти рядовых. И да, Хиава точно знал, что хотят от Юмика. Раз она проявила довольно неплохие способности, то ее хотят направить в клан Дзюнтаку. Решение циничное, но разумное. Дополнительный источник информации никогда не помешает. Хиава вздохнул. А ведь это он подтолкнул Юмика на текущий путь. Но кто же знал, что ее захотят вот так применить? Предпосылок к этому не было. Наоборот, если бы Юмика все еще продолжала учиться, то спокойно бы училась дальше. Вся соль в том, что именно проявление ею способности выше среднего и открыло другой путь. «Йосихиро», — заговорил декан, активировав спикер. «Принеси мне считыватель». «Хай», — коротко ответил секретарь. «Речь сейчас шла про считыватель, который чистый, не в системе. Иногда наблюдателю при Академии приходится решать щепетильные вопросы». Хиава-кан поднялся и подошел к окну. Уже наступал вечер. На территории Академии загорались фонари. «Маленькая мерзость», — думал мужчина. «Да, это ради клана, но мерзостью быть не перестает. Взять и вырвать девочку из реальности, из ситуации, которую она для себя строила. Причем, тогда, когда она сама сумела сделать для себя очень хорошо, и почти без помощи родственников». Ну, и Кусаби не мог не поинтересоваться, что происходит, после того, как свернули все взаимодействие. Всех своих людей Хиава уже отозвали, в том числе и экипаж того землянина. А потом еще Юмика неудивительно, что Кусаби хочет понять, что случилось. А происходит то, что бывает в любом клане. Выбор приоритетов. И да, именно ему, Хиава-кану, придется это донести. Впрочем, коллективный договор, скорее всего, будет одобрен. Это же будут решать ученые. Но что-то большее, увы. А можно было разыграть весьма интересные варианты, со вздохом подумал декан. Еще недавно были планы послать в клан Унарё некоторое количество людей, как бы на практику. Но теперь эти намерения свернули. Так что клану Унарё придется обойтись своими силами. И, к сожалению, скорее всего, ограничиться статусом Хитоши. Без поддержки большого клана, без ресурсов, клан Унарё не сможет нарастить ту же промышленность, экономику. А это значит, что первый блестящий успех будет почти наверняка и последним. Жаль, жаль. Кусаби Денис подавал большие надежды. Но жизнь такая штука, что есть подъемы, а есть и спады. Так что вряд ли клан Унарё сможет так массово обучать своих людей. Кусаби действует абсолютно правильно. Чтобы поднять клан, нужно иметь много специалистов. Но он наверняка рассчитывал на особое отношение Хиава, а, значит, и серьезные скидки. А теперь ему придется пересмотреть свои планы. Таких трат на обучение клану уровня Хитоши не потянуть. «Никак, Хиава сама», — произнес Йосихиро, подойдя к столу. «Поставь на стол», — ответил декан. спасибо. Когда дверь за секретарем закрылась, Пхиавакан снова вздохнул и отвернулся от окна. «Так уж это устроено, Юмика», — произнес мужчина, садясь в кресло. «Не всегда наши намерения совпадают с нашими возможностями». Декан положил чип в лоток считывателя. Над прибором появился голоэкран. Сначала он был черным, а потом появилось лицо Юмика. «Добрый день», — заговорила девушка с улыбкой. «Прошу прощения за такие методы, но вы сами меня учили, что сначала нужно собрать информацию. Система Voyager, ганшип Каусаку. Никакими навигационными станциями не сделать стабильную схему наблюдения, когда в системе такая насыщенная космография. Это первое. Второе, наличие большого числа навигационных станций непременно привлечет чье-нибудь пристальное внимание. Начнут искать и, скорее всего, найдут, кто это так систему мониторит. То есть в систему Voyager вполне свободно можно было переместиться, причем неузнанным. А команда Каусаку еще обладала данными по системе, где лучше всего выйти, дабы остаться незамеченными. Система иногда использовалась для перепрыжка транспортов, только происходило это за внешним, третьим, поясом астероидов. «Ну, теперь нам предстоит долгий и скучный полет», — произнес Буч, когда транспорт прикрытия ушел в прыжок. «Я взял с собой расчеты по Аншидаю», — ехидно заметил Раули. «Мне есть чем заняться. Опыт», — хмыкнул Буч. «Фил, а ты чем собираешься скрасить долгие часы?» Японец, сидящий за запасным пультом, там, где обычно Рэйви располагалась, наморщил лоб. «Пожалуй, я все-таки доберусь до тех старых фильмов», — ответил Фил. «В СССР была очень интересная актерская школа. Плюс, потренирую свой русский». Японец покосился на Кисару, а та, сидя в кресле, которое Денис когда-то установил, смотрела через визор. «Столько лет прошло», — пробормотала Кисара, — «и я все же вернулась сюда». Глава 6. 4 сентября 4049 Г. ПЗВ. Система Кяйчу. Планета Камаки. Владение клана Хьява. Хьявакан не занял бы должность, на которой находился, если бы не подходил к делам вдумчиво. Перед разговором с Юмика, декан, во-первых, взял за условие, что девушка теперь не вчерашняя студентка. Особенно Хьявакан в этом убедился, когда навел справки о клане Унарё. И по давней привычке, декан сделал это не через официальные каналы в клане. В молодости мужчина немало побегал по обитаемой галактике, знакомых имел массу, а еще он имел опыт и знал, что свой интерес нужно показывать только тогда, когда ты можешь четко объяснить, почему и зачем ты запрашиваешь информацию, и полностью уверен, что эти твои действия не будут иметь последствия. Именно это послужило причиной, почему Хьявакан задержался с разговором. У него возникли вопросы, которые потребовали еще уточнений, а именно, клан Унарё не просто победил в войне, а прямо сейчас активно собирает ресурсы и стягивает под себя кланы. А этот факт говорит ровно об одном: Кусаби Денис имеет намерение повысить статус клана. За этим фактом последовал следующий вопрос: а зачем Хьява стали портить отношения с потенциальным кланом Китсу? И тут же Кан понял ответ, почему Юмика не хочет возвращаться. Вот она-то как раз поступает логично. По опыту Хьявакан мог сказать, что если действия кажутся нелогичными, то либо ты недостаточно информирован, либо это чей-то личный интерес. Но когда Кусаби успел так кому-то перебежать коридор среди военных Хьява, а действуют против Унарё, как раз военные, грубо, как они и привыкли. Вполне, кстати, возможно, что инициировал эти действия один человек. Все же Унарё еще не Китсу, чтобы согласовывать с главой Хьява действия в их сторону. И для того, чтобы просто понять, надо ли копать в эту сторону, Хьявакан и полетел разговаривать с Юмика. Вот теперь этот разговор имел смысл, который можно будет объяснить, когда начнутся разбирательства. Надо понимать, что когда возникнут проблемы, а они почти наверняка возникнут с такими подходами, то вояки сразу же постараются найти виноватых. Начнется расследование и сразу же выяснится, что Юмика прилетала на Камаки. И никто не поверит, что ничего не произошло, что девушка просто улетела. Так что разговор с Юмика декан даже не мог теперь не провести. А вот после этого разговора Хьявакан запросит информацию официальными путями. Встреча Хьявакана и Юмика должна была произойти на станции, к которой пристыкован корабль, доставивший девушку. Для того, чтобы не создавать изначально негативного фона, мужчина назначил встречу в переговорной комнате прямо у шлюза. Такие комнаты сделаны как раз для того, чтобы люди, которых нежелательно показывать в системе безопасности, могли поговорить с представителем Хьява. Конечно, так было не на каждой станции клана Хьява, но Юмика знала, на какой есть такой функционал. «Давай определимся», Юмика и Денис стояли в такт зале Шелихова. «Клан ты выбрала, то есть летишь ты не за тем, чтобы правду страшную выяснить. Что произошло, в общем, известно. Детали интересны, но не существенны. Но ты должна прилететь, отыгрывая роль. Девочка умная, девочка кое-что умеет, но ей нужно услышать ответы от взрослых», усмехнулась Юмика. «А тебе не хочется?» — приподнял бровь Денис. «Ну, раз уж есть возможность, то почему бы и нет?» — ответила Юмика. «Неудобно отвечать им, а не спрашивать мне. И вот так, Юмика, будет всегда», — слегка торжественно произнес Денис. «В каком смысле?» — не поняла девушка. «Олег, схему дай, для Велесовой», — произнес Кусаби. В зале появилась именно схема. Большие шары, в которых были вписаны названия, размещены фото. «Если прилетит именно Ольга Николаевна», — произнес Денис, — «то она увидит вот это, Юмика». А девушка внимательно изучала схему. В отношении клана Тенной было прописано получение статуса Китсу. Этот пункт был связан с землей. Это Юмика уже знала. А вот то, что помимо земли и Тенной в эту схему входит какая-то тибридская корпорация, это для нее было новостью. «А как называется эта корпорация?» — спросила Юмика, тыкая в соответствующий шар. «Ее предстоит еще назвать», — усмехнулся Денис. «Потому что ее пока нет». Девушка приподняла брови, но ничего не сказала, продолжив изучение. «Клан Дараган за 40 лет», — даже почти не удивилась Юмика. «Или это будет лишь так смотреться из империи?» «Это, конечно, только скелет», — ответил Денис. «Олегу и его команде, а также аналитикам Русского Союза, если прилетит Велесова, предстоит огромная работа. Но могу тебе точно сказать, что клан Тенной будет именно кланом Шин. Причем образцом для других кланов, кейншинов, до самого упора, ровно до того момента, пока Тенной не захотят воспитать, обуздать. Как ты понимаешь, образцы нужны только императору. Другим кланам, особенно Дзюнтаку, Тенной будет, как камень в сапоге. А изначально, Юмика, расчет был на клан Хьява. Мне казалось, что твой родной клан обладает пониманием, как нужно ставить цели». Переговорная комната выглядела как допросная в участке Кайсацу. Несколько стульев, пластиковый стол и голые стены. Спрятать записывающее устройство просто негде. И к тому же это была комната в комнате. Снаружи внутренней комнаты имелось пространство до внешних стен примерно 1-2 метра. Там могли находиться охранники или сопровождающие. И опять же проконтролировать, что переговорщиков никак не пишут. Как и Хьявакан, Юмика пришла одна. Декан приподнял бровь, когда Юмика вошла в комнату. Она была во всем черном и где надо облегающем. Вроде бы строгий, но неуловимо сексуальный костюм. Например, такой штрих, как белоснежная строгая мужская сорочка, расстегнутая сверху на две пуговицы. «Здравствуй, Юмика», — улыбнулся мужчина. «Отлично выглядишь». Юмика в ответ улыбнулась дежурно и присела за стол напротив Хьявакана. «Здравствуйте, Кансан», — произнесла девушка. «Простите, что только сейчас смогла выбраться». «Понимаю, Юмика», — мягко ответил мужчина. «У вас произошло много событий». «Немало», — согласилась Юмика. «И предстоит еще больше. Я хочу остаться в клане Унарё. Я рад, что моя ученица столь успешно применяет полученные знания», — ответил Хьявакан. «Такой опыт не часто удается приобрести в столь юном возрасте. Твои успехи замечены и оценены. Есть предложение лучше». «Да, личный опыт». Юмика чуть усмехнулась. «Практика без теории слепа, теория без практики мертва». «Остроумно», — покивал Хьявакан. Юмика же улыбнулась в ответ, немного грустно. «Помните, Кансан, вы мне говорили», — произнесла девушка, — «что тех, кто выше меня по уровню, мне не переиграть». «Конечно», — ответил декан. «Я последую вашему совету», — сказала Юмика. «Кансан, очень хочется знать, чья это светлая идея, что меня нужно отозвать». Декан ответил не сразу, и сейчас он, парадокс, был доволен. Юмика не стала дальше работать намеками, перевела разговор в этакую свойскую манеру, то есть туда, где опыт переговоров его, Хьявакана, не будет играть столь решающую роль. «Твоего отца», — спокойно ответил Кансан. «Конечно, не его лично, а той группы, которую он представляет». «Ну, разумеется», — чуть скривилась Юмика. «И, наверняка, это дело сбросили простому клерку. Тут почти нет политики и объект нестатусный. А если что, вот он крайний. Скажите, Кансан, а у нас в клане теперь не принято мозги включать, Юмика, не стоит так радикально все оценивать», Хиавакан ответил мягко, хотя сейчас и в его сторону выстрел пришелся. Куратором девушки был все-таки он, но теперь в дело вмешались интересы клана. Согласись, клан Унарё не обладает таким статусом, чтобы к делу привлекать серьезные ресурсы, продолжил мужчина. А ресурсы, как ты теперь точно знаешь, вещь конечная. Послать сообщение Кусаби сама, это привлечение серьезных ресурсов, слегка иронично спросила девушка. Что это? С интересом спросила Хиава Юмика, когда вместо схемы появилось изображение корабля, очень большого корабля, и очень старого, сейчас такие массивные туши никто не делает. То, что могло стать деянием Хиава, ответил Денис, и благодарностью клана Унарё за помощь. Это тронный корабль клана Тагаёха Шиама. Юмика сначала наморщила лоб, вытаскивая воспоминания, а потом нахмурилась. Девушка подошла к изображению. «Но Хиава ничего тебе нам не обещали», произнесла Юмика, которая отлично поняла Кусаби, что произошедшее потребует оценки. «Юмика, да я понимаю, что Унарё для Хиава практически никто», ответил Денис. «Так, забавная зверушка, которая могла бы в будущем приносить палку. Теперь появились какие-то другие цели и Хиава стягивают ресурсы на них. Хаем, а тогда зачем?» Девушка сделала жест в сторону изображения корабля. «Последствия», спокойно ответил Денис. «Люди, не зверушки. Нельзя сначала приманить, а потом пнуть, когда ты наигрался. Ничего же, черт возьми, нового. Банальное уважение. Нельзя взять и забрать команду с корабля, забрать главу внутренней безопасности. Просто по прихоти, не уведомляя главу клана. А ведь точно, Кусаби никто не предупреждал. Александр Ворон, капитан теперь уже бывший капитан Рабеллы, сам, лично, связался с Кусаби. И она, Юмика, тоже сама сообщила. Так что да, по-хамски вышло. И дело не в моем чувстве собственной важности, невесело усмехнулся Денис. Дело в подходе. Мне казалось, что уж клан Хиава в этом разбирается лучше многих. Но, видимо, сейчас в клане принимают решения другие люди. Очень жаль, что так случилось. Но это случилось. Решения приняты. И вот его последствия. Клан Хиава официально не ведет дел с кланом Унарё, возразил девушке Хиавакан. И Юмика, я понимаю суть претензий Кусаби-сана, но он сам поставил себя в это положение. Никто не заставлял его принимать от нас помощь, людей. И Кусаби сама это отлично понимает, спокойно ответила девушка. Как вы могли заметить, с его стороны не последовало никаких заявлений и тем более действий, и теперь уже точно не последует. Как видите, ни меня, ни команду Александра Ворона, ни других людей, никто не удерживает. Хиавакан слегка нахмурился, задумчиво смотря на Юмика. Разговор шел как-то слишком спокойно, словно они тут лишь согласовывали ведение ситуации, при этом изначально зная, что другая сторона понимает все примерно в том же ключе. «Юмика», — осторожно заговорил декан, — «я понимаю, почему ты не хочешь возвращаться, но вот какой вопрос, ты понимаешь, точнее, Кусаби-сан понимает, что твой отказ неизбежно натянет взаимодействие». Юмика усмехнулась. «А сейчас, значит, у нас теплые и дружеские отношения?» — иронично спросила девушка. «Взяли, повозили главу клана Мор лицом и теперь чего ждете? А вот это совсем неправильно. Холодность, злость — это ожидаемо. Но они почему-то относятся к этому с юмором. Я бы сейчас хотел, чтобы ты меня правильно поняла», — произнес Хиавакан. «Я не пытаюсь никого возвысить, но согласись, уровни несопоставимы. Кто-то должен будет уступить, и ты же понимаешь, что вряд ли это будет сильный. Так мы и уступили, Кансан», усмехнулась Юмика и таким скучающим тоном продолжила. «Глупо бросаться на скалу с мечом, мы все прекрасно поняли. Клан Хиава более не видит перспектив сотрудничества и не желает вести с нами никаких значимых дел. Клан Хиава не видит нас в числе дружеских кланов. Клан Хиава и клан Унарё далее пойдут своими непересекающимися путями. От себя мы хотим добавить, что желаем сохранить нейтральный статус, для того, чтобы можно было вести торговлю и опять же обучение наших людей производить. Разумеется, на строго возмездных началах». Кансан чуть поморщился, когда Юмика это говорила, а вот девушка сидела с легкой улыбкой, не давила, не декламировала. Она просто говорила, не пыталась клеймить, даже немного нудно у нее это получалось, словно сообщала, что начался дождь. «Если ты откажешься, не станешь выполнять пожелания своего отца», — произнес Хиавакан, — то обучение ваших людей может оказаться под угрозой. Опять же, пойми правильно, я просто... Конечно, Кан-сан, я понимаю, кивнула Юмика. Поэтому я ничего не ответила. Пока. Хм, ясно, хмыкнул декан. Что же, наверное, подвесить вопрос будет в этой ситуации верным выходом. Самое неприятное в произошедшем было не то, что Юмика выбрала не свой клан, а то, что Хиава не обладают всей полнотой картины, а то, что это именно так, говорило то, что Юмика уже вполне официально подтвердила, что клан Унарё собирается массово обучать своих людей. При этом Кусаби уже точно знает, что никаких скидок и особого отношения не будет. А это значит, что у клана Унарё имеются ресурсы, и эти ресурсы довольно серьезные. И тот, кто докладывал руководству клана о состоянии дел в клане Унарё, как минимум, некомпетентен, а возможно и предвзят. Или, что еще хуже, решение принималось без проверки состояния клана Унарё. И судя по действиям, последнее самое вероятное. Зато Кусаби как раз хорошо подумал. Юмика же не стала выкрикивать проклятия и выходить из клана. Она спокойно донесла позицию руководства клана Унарё. Более того, в самом конце разговора Юмика намекнула, что пусть она уже и не студентка, но этот канал, между ней и деканом философского факультета, неплохо бы оставить на будущее. Намек, что клан Унарё не хочет терять контакта со спецслужбами клана Хиава, был более чем прозрачный. Хиава-кан, сидя в челноке, позволил своему раздражению проступить на лице. Пока никто этого не видит, то, чего опасались безопасники, начало проявляться. Новая политика клана, направленная на милитаризацию, увеличение влияния военных, начала давать свои горькие плоды. Военные, допущенные до прямого управления кланом, действуя решительно и стремительно, стали поступать шаблонно, без учета специфики, что мешало навести справки о клане Унарё. Вот он, Хиава-кан, вообще никак в этом направлении не задействованный, пробежался-то лишь по верхам и то понял, что с кланом Унарё и с его главой Кусаби Денисом нужно обращаться осторожно. Да, Симакта, достаточно было обратиться к клановой базе данных. Кусаби, как уже бывший студент, находился в этой самой базе, а там и его краткий психологический портрет, и окружение, не говоря уже о Юмика. Но почему-то этого сделано не было, да потому, что это же клан Хитоши, к тому же по старым данным, почти мертвый. Чего с ним возиться, ответил сам себе Кан-сан. Но все же, есть тут какой-то личный интерес. Опыт говорил, что даже самый забубенный вояка все равно хотя бы глянет, кого он приложить собирается. Это же не трудно, набрать имя в поисковой строке, все равно делать запрос, подумал Хиава-кан, размышляя, с кем связаться. Сразу с Хиава-кайма, главой СБ клана, или с начальником личного стола, Хиава-хайра. Ему же нужен не ответ, а факт запроса. Ответы он уже получил. Уже не важно, для Кан-сана, кто это сделал. Теперь надо думать над тем, как нивелировать негативные моменты. Но все же, как глупо получилось, создать проблему там, где еще недавно были одни плюсы. Гунтай, один из поселков переселенцев с Гарумина. В этот поселок, который назывался пока четвертый, Денис приехал вместе с Люинем, главой семьи Инь. Так сложилось, что именно в этом поселке было больше всего детей, и поэтому именно здесь находилась Юнынь, бывшая черный веер, и находилась она на должности тренера по общефизической подготовке. И, похоже, легенда стала для женщины приятным занятием. Вообще-то члены клана им занимались отбором кандидатов для подготовки в семье, но для того, чтобы вот так в лоб об этом не сообщать, их представляли инструкторами по общефизической подготовке. На практике оказалось, что Инь, как люди, умеющие рассмотреть особенности людей, отлично различали всякие отклонения, застарелые травмы и прочие физические, а иногда и умственные дефекты. Кандидатов пока решили не отбирать, потому что состояние здоровья переселенцев с Гунтая требовало длительной работы. А раз уж им занялись укреплением физических кондиций будущих членов клана Тинной, то и продолжили это делать. Хотя нескольких подростков, которые показали специфические навыки, на ПЭЦы все же отправили. «Честно говоря», – заговорил Денис, когда мужчины остановились, чтобы понаблюдать издалека, «состояние переселенцев не просто плохое, а ужасное, местами даже ужасающее. Нам даже пришлось заказывать еще транспорт с компонентами для редкапсул». Люинь покосился на стоящего рядом парня. Денис был в уже привычной черной форме, без знаков различия, но это была не форма наемников. Это была именно форма клана Унарё, и камон клана на груди Дениса все же имелся. Да, говорили они на Путунхуа, мандарин. Это очень серьезные траты, Кусаби сама, заметил китаец. А Люинь был в обычном китайском наряде, сером повседневном ханьфу. Переехавшие первыми уже служат клану или работают в его структурах, ответил Денис. Договор должны выполнять обе стороны.